Глава 9. Красная дверь. Сив пила чай, заваренный Лит рано утром. Сама Лит суетилась, выполняя разнообразные утренние домашние дела. Сив несколько раз предлагала ей помощь, но сестра Ньена вежливо отказывалась. Она привыкла все делать сама. «А куда ушел Ньен?» – зевая спросила Сив. «Вчера на круге он был какой-то странный, очень долго бродил вдоль женщин, выбирая. Я думала, что советнику Хина полагается быть более решительным». «Должно быть, это потому, что Ньен не хотел отправлять свою жену обратно в круг. Он ее очень любил, но она сама его слезно просила, закатывала жуткие истерики, сидела, закрывшись в комнате, и даже не желала видеть собственную дочь. Ньен до конца сомневался, оставить жену или отпустить». Услышав ответ Лит, Сив чуть не подавилась чаем. Вот ведь бывают ненормальные. Или... «А в чем причина такого рвения снова встать в круг? Он с ней дурно обращался?» — с опаской уточнила Сив. «Что ты?» — замахала руками Лит. «Ньен очень добр с женщинами. Просто она полюбила другого. А Ньен тоже ее любил, но и мучить не хотел. Вот и отпустил. И сейчас он, скорее всего, ушел узнавать, кто же выбрал его бывшую жену». Сив даже не нашлась, что ответить. «Да уж, знатную свинью подложил ей Хакон. Навязал мужика с разбитым сердцем, слепо уверовавшим в любовь. Ей теперь поди год придется вытирать ему сопли и жалеть. С другой стороны, может, это и не так плохо». Сив почувствовала, как ее губы сами собой растягиваются в улыбке. «Похоже, она знает, что нужно делать». «Мои вещи еще не привозили?» Сив снова сладко зевнула и потянулась. «Нет, видимо, придется навестить дом Хакона». Она встала из-за стола и направилась в конюшню, не дожидаясь ответа Лит. Судя по всему, советник Ньен любил лошадей. Нет, у Хакона тоже была страсть к этим животным, но Ньен его переплюнул. Сив медленно шла, рассматривая питомцев Ньена. Все как на подбор. Остановив свой выбор на самой невзрачной лошадке, Сив вывела животное из стойла. Конюх мрачно взирал на нее из своего угла, но молчал. «Будем надеяться, что Ньен не разозлится», — прошептала она кобылице, взбираясь в седло. Сив любила верховую езду, а уж с животными ладила много лучше, чем с людьми. Сделав небольшой круг и не увидев Ньена на горизонте, Сив помчалась в свой бывший дом. Все как обычно. Мать Хакона кормила кур, а старый дед сидел, скрючившись, и о чем-то нудно бубнил, то ли курам, то ли своей клюке. Сив спрыгнула с лошади и бросила по воде мальчишке конюху. «Что приперлось-то? Или выгнали?» Дед, как обычно, больше всех радовался Сив. «За вещами! И сына возьму погулять! Дом свой новый покажу!» Сив крикнула родственникам Хакона и пошла в дом. «Малыш спит еще!» Бывшая свекровь бросилась за Сив, но та и не думала останавливаться. Двери в комнату Хакона были заперты. Новой жены не было видно, как и самого Хакона. Сив прошла в детскую и, склонившись над люлькой, поцеловала теплые щечки сына. «Просыпайся, Агне». «Твои вещи отправили со слугой минут 10 назад. Вы, наверное, разминулись». Мать Хакона стояла, неловко сложив руки на груди. Сив достала сына из колыбельки. Еще сонный, мальчик тер глазки и недовольно кривился. «Я привезу его к вечеру». Не спуская с рук сына, Сив поспешно вытащила кое-какие необходимые детские вещи и запихнула в свою сумку. «Твой новый муж не будет против ребенка?» – сомнением спросила бывшая свекровь. «Моему новому мужу плевать. Он очень занят. Да и вообще, Агна не просто ребенок. Он сын Хина. Пусть только попробует что-то сказать». «А Хакан?» «Да привезу я его к вечеру. Днем Хакан все равно редко бывает дома». Женщина кивнула. «Пирожки возьмешь? Я утром пекла. С капустой». Сив не стала возражать. Пирожки она любила. Мать Хакана завернула еще горячие пирожки в тряпицу и сунула в руки девушке. Сив поблагодарила женщину и поспешила покинуть дом. Она не была уверена, что Хакан будет рад ее видеть. Лошадь медленно шла. Довольная Сив придерживала поводья одной рукой, время от времени целуя макушку сына, мусолящего пирожок. «Какая прекрасная погода! Что может быть лучше?» Внезапно Сив чуть не свалилась на землю от резко нахлынувших воспоминаний. «Алиса! Как же она могла забыть об их встрече?» А еще над Ингом смеялась. «Все это чертовы травы!» Сив пустила лошадь в галоп, прижимая к себе ребенка. «Совсем нет времени. Надо предупредить». Ее мысли неслись быстрее кобылицы. Она судорожно вспоминала обо всем, что говорила Алиса в их последнюю встречу. «Лид!» – заорала Сив, едва переступив порог. «Что случилось?» – встревожила сестра Ньена. «Собери всех детей и спрячьтесь в комнате без окон. Нет времени объяснять. Забаррикадируй двери!» Сив сунула ей в руки Агне и бросилась во двор. Алиса сказала, что молодые воины из кочевого племени, именующие себя сынами Грома, тайно проникнут сегодня в Чернолесье. Для того, чтобы пройти инициацию в собственном племени, им необходимо похитить чужую жену. И чем выше статус мужчины, чья супруга будет пленена, тем лучше. Они уже идут за ней. Сив выскочила во двор и побежала к лошади, доставая нож. «Помоги мне, родная!» – прошептала она. Девушка разрезала собственный палец и провела кровавую полосу по морде лошади, от правого века к левому. Лошадь тревожно заржала, раздувая ноздри. Сив покрепче перехватила поводья и сделала еще один маленький разрез, теперь уже на ноге кобылицы. Животное дернулось, но Сив успела измазать пальцы в лошадиной крови. Она быстро провела кровавую полосу у себя на лице. Издалека могло показаться, что Сив завязала себе глаза алой лентой. Красная полоса также соединяла ее глаза. Дело сделано. Сив бросилась обратно в дом, закрывая за собой дверь. Она с трудом сняла со стены тяжеленный меч Ньена, которым тот давно не пользовался. Так, нужно встать слева от входа, как велела Алиса, и ждать. Сив закрыла глаза. Кровавая связь начала работать. Теперь Сив видела глазами лошади и могла нашептывать ей приказы. Кобылица отошла от дома и встала чуть в стороне. Незнакомец. Вот он тихонько крадется вдоль ограды, сжимая в руке острый кинжал. Образы были немного размытые, но Сив хорошо понимала, что это один из пришедших за ней сынов Грома. Лошадь отозвалась на приказ и, резко выбросив задние ноги, со всей силы легнула незнакомца. «Готов!» Сив от радости заплясала на месте. «Ну и кто сказал, что в их мире одной женщине не выжить?» «А вон и второй!» Кобылица кинулась на него, но мужчина был ловок. Он перекатился по земле, швырнув животное полено. Лошадь встала на дыбы и бросилась бежать. Связь ослабла. Плохо дело. Но Алиса говорила, что так может быть. Значит, надо считать. На счет пять Сиф рубанула мечом сверху вниз. И распахнувший как раз в это время дверь, мужчина схватился за плечо. А после повалился на пол. Не теряя времени, Сиф снова ударила его мечом по шее. Острие чавкнуло и противно увязло в человеческой плоти. Совсем еще молодой парень дернулся и затих. Его длинные черные волосы разметались по полу. Словно алые нарядные ленты, кровавые струи быстро оплетали шею и тело убитого. Сиф выдохнула. Алиса сказала, их будет двое. Девушка поудобнее перехватила меч. Надо выйти во двор и проверить второго. Вдруг он еще жив. Сиф осторожно переступила тело и замерла на месте, услышав топот лошадей. Слава богам, это Хакан. Хакан спрыгнул с коня и бросился к дому советника, вынимая меч. «Вы целы?» — крикнул он, завидев идущую к нему Сиф. «Да!» Хакан нахмурился, обратив внимание на кровавую полосу, перечеркнувшую глаза Сиф. «Ты знала, что на дом нападут?» — глухо произнес он. «Да». «Почему ты мне не сказала?» «Я не успела». «Но почему ты об этом не знал? Ты ведь тоже можешь предвидеть опасность? Или моя судьба тебя уже просто не интересует?» Прошипела Сиф, пытаясь стереть рукавом лошадиную кровь с лица. «Эту ночь я не спал. Да и предыдущую тоже. Ходил в дозор. Поэтому я не мог увидеть предостерегающие сны». Сиф швырнула меч Ньена на землю. «А как ты узнал, что здесь нужна твоя помощь?» «Я за сыном приехал. Увидел распахнутую дверь, тело во дворе у дома, потом тебя». «Там второй еще в доме», — устало произнесла Сиф. «Это сыны Грома. Пришли похищать жен. Ты бы лучше к себе съездил, свою проверил. Мало ли. Для них похитить жену Хина — достойнейший из подвигов. Нужно отправить отряд и прочесать Чернолесье. «А где Ньен?» Сиф пожала плечами. «Я вернусь за сыном, когда закончу дела. Больше не увози его без моего ведома», — грозно проговорил Хакан, запрыгивая на лошадь. Сиф знала, что спорить и возражать бесполезно. «Ну ничего, она придумает что-нибудь. Глядишь, новая жена Хакана и сама будет рада сплавлять ей Агне. Маленький ребенок, тем более не родной, та еще головная боль. Если, конечно, сыны Грома уже не успели выкрасть новую жену Хакана, пока он тут прохлаждался. В этом случае будет еще проще. Уговорить свекровь не составит проблем, особенно когда Хакан будет в своих дозорах». Сиф проводила взглядом удаляющегося мужчину. Тот мчался, нещадно подгоняя лошадь. Видимо, боялся за оставленную дома жену. Теперь нужно попытаться убрать тела и успокоить Лид. Она, наверное, испугалась. «А где конюх?» Сиф обернулась, ища слугу, и похолодела от ужаса. Труп мужчины, которого легнула лошадь, исчез. А был ли он мертв? Она ведь так и не добила его, как советовала Алиса. Сиф кинулась к небрежно брошенному на землю мечу Ньена, но было поздно. Бледный, одетый в неброскую серую одежду мужчина, с черными как смоль волосами и лицом, покрытым шрамами в виде молний, внезапно выскочил из-за ближайшего дерева и схватил ее за горло. Сиф цепилась ему в руки и попыталась вырваться, извиваясь и нанося ногами беспорядочные удары. Но сын Грома был силен. Удерживая Сиф одной рукой, он мигом сорвал с собственной шеи мешочек и высыпал его содержимое на лицо девушки. «Это скверно», — пронеслось в голове у Сив. «Сонные травы! Я сейчас отключусь, и даже Алиса меня не увидит!» Тьма тут же безжалостно засосала ее в свое черное нутро, и она обмякла. Сын Грома немного пошатнулся, сломанные ребра давали о себе знать, но смог удержать потерявшую сознание Сив. Подозвав свистом коня, спрятанного в стойлах Ньена, мужчина вскочил в седло, перекинув пленницу поперек туловища животного, и помчался во весь опор. Ему нужно было постараться успеть покинуть Чернолесье до того, как поднимут по тревоге отряды воинов.